И еще один уровень или аспект, или грань, как хотите, подстройки, это то, что можно назвать подстройка к ценности. Это очень важно. Ценности. Мы с тобой одной крови, ты и я. У нас ценности одинаковые. Мы верим в одно и то же. Это очень важно. Здесь как бы два момента существенных. С одной стороны, ищешь что-то реально общее. В себе ищешь, в своей биографии, да, какие-то точки пересечения с человеком. И так как бы мимоходом о них упоминаешь. Когда рядом со мной садится 120-килограммовый шкаф, мастер спорта по боксу, да, что общего у нас не очень много, конечно, я упомяну о том, что мальчишкой я занимался боксом. А тренировал нас Евгений Огуренков. Кстати говоря, ваш брат Виктор Огуренкова, старший тренер сборной Союза. Но это не важно. Вскользь, мимоходом. С военным, конечно, я упомяну о том, что было время, когда я носил погоны и командовал гвардейским и стрелецким взводом. Это не важно. С врачом, конечно же, я упомяну о том, что я из врачебной семьи. И должен был стать врачом в третьем поколении. Папа не дал. Слишком хорошо знал, как живется врач. Национальность, честно говоря, мне с определенных пор абсолютно безразлична, как своя, так и чужая. Да. Но с евреем, конечно же, я подчеркну свою фамилию. Конечно. Мне брат рассказывал дивную совершенно историю. Он у меня подполковник милиции, работает в паспортном отделе. Надели табличку подполковник Гинзбург. То ли он болел, то ли в отпуске был. Короче говоря, его замещал. Его коллега татарин. И приходит какой-то человек, еврей, и просит, что ему в паспорт писали национальность. И он говорит, ну, сейчас не вписывает паспорт национальный, потому что паспорт нового образца, там нет национальности. Он говорит, ну, конечно, меня 40 лет гнобили за то, что я еврей, а теперь, когда это выгодно и почетно, вы мне не хотите вписывать. Пишите. Вы поймите, это паспорт нового образца. Не вписывает там национальность. Он так наклоняется к нему и говорит, послушайте, ну, как свой своему. Только он не смотрит, да? Кто перед ним сидит? Там же написано, полковник Гинзбург. То есть ищешь реальные точки пересечения. С кем-то, кто интересуется там мистикой, эзотерикой, да, Востоком, ну, конечно, это цигун, конечно, я расскажу, что я ездил неоднократно в Шаолинь, да. Ищешь точки соприкосновения. Это один момент. Второй момент. Ты пытаешься понять, что для человека важно и ценно. И на время контакта ты разделяешь с ним эти цели. Разделяешь. И уж, боже упаси, противоречить этим ценностям. Это разрыв контакта и все. Ну, здесь, конечно, чем лучше знаешь человека, тем легче. Но есть какие-то вещи просто там из общекультурного фона, да. Есть пол, есть возраст, есть такие полувозрастные какие-то ценности, на которые можно сориентироваться, хотя бы приблизительно. Ну, пара примеров. Это давно уже было. На одном из семинаров подошла женщина, в перерыве попросила помочь. Ситуация такая была. Чеченко, врач из Грозного, приехал на повышение квалификации. Это было в промежутке между первой и второй чеченскими войнами. Ситуация такая. Большая чеченская семья разветвленная. По счастью, никто не погиб, но они потеряли все. Деньги, жилье, остались голые босые. Ну, вот, все живые. И вот они сбились в кучку, купили там какой-то домишко, жизнь налаживается. Она говорит, но я потеряла покой и сон. Я думаю только об одном. Кто-то может заболеть, кто-то может умереть, могут убить бандиты. Вот. И уцелеть в войну и погибнуть сейчас, это так несправедливо. Я могу думать только об этом. Что делать? Помогите. А что я могу сделать? Ситуация совершенно объективна. Совершенно объективна. Мы сели без всякого формального наведения транса, просто отошли там, в уголочек сели. Я говорю, да, действительно, каждый может заболеть, каждый может умереть, могут убить бандиты. Да. Это тоже элемент подстройки. Да. Я стою рядом с ней, я показываю, что я понимаю проблему. Если начать уговаривать, успокаивать, нет, что вы, все обойдется, все будет нормально, да, человек просто поймет, что ты не понимаешь. Да, я понимаю, это серьезно. Что я о ценностях знаю? Просто из общекультурного фона. Да? Она мусульманка, верующая. Она об этом говорила на занятиях. Значит, это Аллах. Точно Иисус Христос. Да? Это Аллах. Тоже из общекультурного фона я знаю, что это кавказский народ. Да? Значит, у них есть такая ценность. Род. Родовые связи. У нас нет. У нас все там Ивана Радского не помнящие, дальше девочки с бабушкой никто не знает. Да, каждый может заболеть, каждый может умереть, это все так, но Аллах сохранил ваш род. И это намного важнее, чем жизнь каждого отдельного человека. Она говорит, да, это так. Для нее это так. И каждый может заболеть, и каждый может умереть, и с каждым может случиться все, что угодно. И если это рассматривать как плату за то, что Аллах сохранил ваш род, может быть, это не слишком большая плата. Ну, если так рассматривать. Может быть. Ну и все. То есть я пытался сделать рефрейминг. Изменить с точки зрения. Как мог. Делай, что можешь, потом ждем. Опираясь на ценности. Ее ценности. Потому что ни то, ни другое, это не мои ценности. Этому обучают коммивояжеров, вот, те, кто пытается на что-то такое втюхать, да, там шер там какой-нибудь, еще что-нибудь. Идешь по улице, подходит красивая молодая девушка, хорошо одетая, говорит, молодой человек, уже, еще молодой человек, молодой человек, вы отдыхаете за границей? Что же я скажу, что не могу позволить себе отдыхать за границей? Ну, да. Все, попался. Сейчас тебя будут приглашать на ориентацию и будут всучивать прям шер. Цыгане блестяще владеют. Блестяще. Мгновенно к ценностям подстраиваются. У женщины какая главная ценность? Дети. Ребенок. Не будешь меня слушать, ребенок заболеет. И тут еще вторая сбоку. Верно, верно, она правду говорит. Не будешь слушать, ребенок умрет. Все. Все. Пошла слушать. Еще и волосок из головы выдернут. Смотри, говорит. Уйдешь, не будешь слушать, разорву. Это жизнь твоих детей. Все. Да, кошмарно. Я помню эпизод такой был. Мы ездили отдыхать в Крым. И с нами в купе молодая пара ехала. Парень с девушкой, он ее украл у родителей, везет, отдыхает, это все очень романтично, замечательно совершенно. Станция Джанкой, осталось ехать 30 минут. В вагон врывается табор. Просто натуральный цыганский табор. Я дверь раз, защелку два. Парень говорит, я хочу пойти послушать. Я говорю, не надо. А я хочу. Ну, хочешь, иди. Вышел. Вокруг него этот хоровод завертелся, там юбок и платков, они его потащили к тамбуру. Последнее, что я слышал из этой кучи, это были слова. Она тебе изменяет. И стоять не будет. Все. За две основные мужские ценности сразу. Раз. Он пошел слушать. Как это так она ему изменяет, и почему-то у нее стоять не будет. И нету, нету, нету, нету. Девушка говорит, пойду выручать. Я говорю, не ходи. На меня не действует. На белых этого куда не действует. Да. Пошла, за руку привела. Парень в трансе. Глаза стеклянные, расфокусированные. Все деньги, которые у нее при себе были, они отобрали. К счастью, это были не последние, там еще заначка была. Остальным элементам подстройки можно научить, да, их можно отработать. Подстройка к ценностям, ну, постольку-поскольку. Исходя из общих представлений, да, из возраста, из пола и то, что ты знаешь о человеке. Утилизационный подход. Все используется. Все, что ты знаешь, все используется. Саша, а как быть, например, сейчас демонстрируешь муж такой ценности, которые вот, совершенно тебе противоречат другим ценностям? Например? Ну, например, власть над другим человеком. Если человек может там, для него самое главное, отомстить самым жутким способом за нанесенную обиду. И? Что-то такое. Вот такое. И что? И терапевт видит, что это его ценность. Это не является... он не разделяет и все эти ценности. Отправит, просто игнорирует. Игнорирует. Не хотите? Никто же не заставляет себя ломать. Да? Да, вот я правильно. Только не надо, просто пытаться переубеждать и переделывать. Другого человека это абсолютно бессмысленное занятие. Да, он сам переделывается. Потому что когда... Сейчас, секунду. Не очень часто, но приходится вот так вот встречать людей, которые приходят заниматься гипнозом в тайной надежде обрести власть над другим человеком. Есть такие варианты. Я спокойно к этому отношусь, потому что я знаю, что они изменятся. Постепенно. Да. Вот, ну, по поводу цыганского гипноза. Да. 17 лет меня, ну, задурили голову, так сказать. После этого ни одна цыганка ни разу ко мне даже не подошла. То есть, вот как они... ощущают этого. Может быть. А может быть, что-то у вас взгляде есть такое. Да? Нет, ну сейчас такое, там 18 у меня такого не было. Они так смотрят? А, с этим уже работали. Наши уже работали, да. Может, их хоть метку ставят черную, да. Меченый, да. А есть какой-то способ вытаскивания человека от них? Вот, например, там стоит девушка, она, ты ей говоришь, что может ты уйдешь, она не уходит. То есть, что ей сказать, чтобы она... Это вопрос о том, как противостоять техникам, да, манипулятивным техникам. Я знаю только один способ – знать техники. Потому что когда ты их знаешь, ты мгновенно видишь, что с тобой пытаются сделать. А значит, это уже осознанно, и это легко парировать. Это если с тобой, а если это посторонний человек? То есть, если вот постороннего человека, не к тебе подошла, а если это постороннего человека, и он, ну, он уйдет, мы действительно уже пообещали, что мы там изменим дом. За шкирку вытаскивай, если не боитесь, что побьют. У меня такой эпизод был, как магазин «Тысячи мелочей», а там рыночек рядом. Я приехал, иду на рыночек, рядом с метро лохотрон крутит. Лотерея. И какой-то парень, значит, ой, билет, ой, 500, это 500 рублей, да, я выиграл 500 рублей, правда, это я выиграл 500, ой, как здорово. Я пошел, купил там, что мне было надо, минут 40, возвращаюсь обратно. Ой, это что, 500 рублей, это я выиграл 500 рублей, ой-ой-ой, какое счастье. Черт меня за язык потянуло, просто мимо проходил, я так под нос себе говорю, главное в который раз. Я 5 шагов не успел сделать, как мне в спину уперло что-то твердое. Мне сказали, еще раз здесь появишься, ты не на себя. Я потом, значит, своему брату милиционеру стал жаловаться. Он говорит, правильно. Ты что, не видишь, люди работают? Чего ты едешь? Люди работают, а если не боитесь, что побьют, то за руку и уводить, как иначе. Все это делается вместе, все это в комплексе, да, это есть подстройка. Но я сразу хочу вас предупредить. Все это даже блестяще выполненное, может не сработать, если нет главного внутреннего отношения. Внутреннего отношения, уважения и принятия. Если это все делается сверху и с пренебрежением, да, сейчас я тобой проманипулирую, так что ты даже знать не будешь. Да, дохлый номер. Есть замечательная история на эту тему. История о том, как в Китае один человек, он очень стремился к просветлению, очень хотел. И он узнал, что монахи для того, чтобы получить просветление, читают мантру. А у него дома была книга с мантрами. Он пришел домой, открыл книгу и увидел там великую мантру. Ом мани падме хум. Но поскольку это был Китай, и написано было иероглифами, а последний иероглиф имел два прочтения, хум и нью, он прочитал ом мани падме нью. И 6 лет подряд, изо дня в день, по много часов, он твердил мантру ом мани падме нью, ом мани падме нью, ом мани падме нью. 6 лет. И однажды мимо его дома проходил монах и увидел, что над домом стоит столб света. И он понял, здесь живет просветленный. Он вошел в дом и спросил, что ты делаешь? Я читаю мантру. 6 лет подряд, изо дня в день, по много часов в день я читаю великую мантру, и вся моя душа рвется к просветлению. Какой ты молодец, какой ты достойный человек. А какую мантру ты читаешь? Я читаю великую священную мантру «Ом мани падме нью». Ведь ты молодец, конечно, и все хорошо, только мантру ты читаешь неправильно. Надо говорить «Ом мани падме хум». Человек его поблагодарил, монах ушел. 1/2 года спустя он проходит опять мимо этого дома. Нет столба света. Ну что такое? Такой усердный человек, я его научил правильной мантре. Заходит. Что ты делаешь? Я читаю мантру. Каждый день, по много часов я читаю мантру. Какую мантру ты читаешь? Я читаю правильную мантру, которой ты меня научил. Ом мани падме хум. Монах задумался. Он говорит, слушай, а о чем ты думаешь, когда ты читаешь эту правильную мантру? Я думаю о том, что я впустую потратил 6 лет своей жизни. Мне еще уши да услышь. И другой пример. Мы как-то организовывали семинар для одной женщины. Такая была энергетическая работа с позвоночником. Не просто как-то мануал, когда мы плюс, там еще энергетическая работа, очень здорово работает. Она говорит, наберите мне группу, я научу. Мы говорим, сколько тебе нужно времени? 3 вечера по 3 часа. Мало. Неужели научишь? Да, научу. А кого тебе набрать? Целителей? Кто хочет? Вот кто хочет этим заниматься, вот тех и набирайте. Мы говорим, можете рейкистов набрать. Это не важно, кто хочет. Как энергия, да, рейкисты, они знакомы с энергетикой там. Но все-таки мы говорим, энергия-то откуда возьмется? Ответ был потрясающий. Если есть желание помогать, энергия придет. Это внутреннее стремление помогать другому человеку, энергия придет. Если нет этого внутреннего стремления, извините. Меня однажды на одной группе спросили, что самое главное в этой работе терапевтической. Я не успел подумать, а уже быстро ответил. А это значит, что ответил бессознательно. И когда я потом задумался над тем, что она ответила, я понял, что она ответила очень мудро. Она ответила так. Желание помочь, уважение к человеку, который сидит рядом с тобой, и самому войти в транс. А техники вторичны. Вот это нужно всегда понимать. Техники вторичны. А первичен человеческий контакт. И качество человеческого контакта. И есть люди, которые получают блестящие результаты, не владея практически никакими техниками, ничего о них не зная, интуитивно. Интуитивно за счет того, что они умеют обеспечивать контакт. А когда смотришь, как они это делают, видишь техники. Видишь техники наши, но это делается интуитивно, неосознанно. Вот, хорошо. Сейчас давайте поработаем. Как раз у нас... Давайте так. Мы сделаем так, мы для экономии времени. Мы поработаем в парах, чтобы у вас было немножко побольше времени. Минут 15-20 на человек, и чтобы мы успели немножко до обеда поговорить. Может, еще много нужно сделать. Подстройка в полном объеме. Все делаем. Сейчас обращаем основное внимание вот на это. Образы и обороты. Значит, ну, ценности поскольку, да, насколько это возможно, насколько вы можете сориентироваться. Образы, речевые обороты. А для этого сначала нужно немножко с ним поговорить. Может быть, о том воспоминании, которым он хочет, чтобы его сопровождали. Может быть, о той проблеме, которую он хочет, чтобы разрешалась. Может быть, о той цели, которую человек хочет достичь. Поговорить. Если вам мысленно отметить какие-то характерные слова, или обороты, или образы, можно даже записать. И потом в сопровождении просто их использовать. И поза остается, дыхание остается. Значит, ну, ценности как получится, потом поговорим. Да? Понятно, что делаем. Лучше с тем, с кем можно работать, или... Лучше менять партнер. В упражнении лучше менять тех людей, с которыми ты работаешь. Чтобы был опыт. Разнообразный. А ты так скажешь, да. Потом уже не будет большие претензии. Да, потом будет.